Раздел 5.2.2. Регулирование сельскохозяйственных и сырьевых рынков. Сельское хозяйство, в том числе и в наиболее развитых рыночных экономиках, представляет собой сферу, где имеются серьезные отклонения от общих допущений неоклассической теории. Страница 185. Предложение многих продуктов, прежде всего земледелия, зависит не только от динамики цен и доходов производителей, но также от превратности погоды. Соотношение цен, реализации и издержек в долгосрочном аспекте, как правило, складывается не в пользу производителей. Для значительной части рынков сырья характерны существенные периодические колебания, выходящие за пределы того максимума, который позволяет нормально функционировать большинству производителей. Во всех этих случаях возникает необходимость в специальном государственном, а иногда и международном регулировании. Рассмотрим эти случаи более подробно. Засевая определенную площадь под ту или иную культуру, производитель-земледелец может только приблизительно знать, каков будет урожай, исходя из данных о средней урожайности, дополнительных вложений в плодородие почвы и так далее. Погода вносит коррективы, причем отклонение фактического производства от ожидаемого может быть существенным. Если продукция несколько меньше, чем ожидается, то рыночные цены, как правило, возрастут, и производитель может не проиграть, получив доход не меньше ожидаемого. Если же урожай выдался обильный, это не обязательно ведет к росту дохода производителя, так как цены могут значительно упасть. Особенно велики колебания цен на товары, пользующиеся неэластичным спросом, но к ним как раз и принадлежит большая часть продукции земледелия в умеренной зоне. Зерновые, картофель, овощи. Поскольку сельскохозяйственные производители, как правило, не в состоянии нести дополнительные затраты на хранение перепроизведенной продукции, они вынуждены сбрасывать ее на рынок по низким ценам, либо в ряде случаев даже уничтожать. Эти варианты изображены в левой части графика 5.6. График 5.6. Регулирование рынка сельскохозяйственных товаров. График тоже состоит из двух идентичных графиков. На левом графике колебания цен из-за погоды, на правом графике регулирование цен. На левом графике и на правом шкала по оси абсцисс, х, шкала по оси ординат, p. Соответственно, количество и цена. На левом графике прямая D под углом 60 градусов и выше опускается сверху вниз направо в сторону увеличения X. На этой прямой обозначены три точки количества X1, X0 и X2, соответственно, слева направо. На правом графике, аналогичном, есть еще прямая P0, непунктирная, в отличие от левого графика, и отмечены три тоже точки X1, X0, X2. Но в данном случае эти точки, первая точка X1 соответствует на оси ординат точки P1, она находится на линии. Вторая точка X0, P0 тоже находится на пересечении линии P0 с линией D. Третья точка X2 имеет координаты x2, p0, то есть продолжается по линии p0. На левом же графике она находится на линии d, внизу линии. Кривая d имеет крутой наклон, так как спрос по цене мало эластичен. Соответственно, всякие даже небольшие отклонения от запланированного урожая X0 ведут к значительным колебаниям цен. Обратите внимание, кривая предложения на графике отсутствует. Это значит, что производство предложения не зависит или очень слабо зависит от цены. Для малых фермерских крестьянских хозяйств установлена даже противоположная закономерность. Чем ниже цена, тем больше производитель стремится произвести продукции, чтобы увеличить доход. Страница 185. В случае левого графика, если отвлечься от погоды, кривая предложения имеет отрицательный наклон, так же, как и кривая спроса, и они могут не иметь точки пересечения в окрестности реальных выпусков. Страница 186. Иначе говоря, рынок в этом случае практически не имеет состояния равновесия. Все это реально наблюдалось во время длительного аграрного кризиса 1920-30 годов в США, приведшего к массовому разорению фермеров. В правой части графика 5.6 изображена схема стабилизации цен, введенная в США в 1930-40-х годах, а позже в ряде других стран, для борьбы с неконтролируемыми ситуациями, возникающими при перепроизводстве сельскохозяйственной продукции. В этом случае государство гарантирует фермерам скупку их продукции по некоторой фиксированной цене P0. Если цена поднимается выше гарантированной, например, до P1, фермер может реализовать свою продукцию на свободном рынке. Но если продукция оказалась больше X0, соответствующего равновесию при фиксированной государственной цене, то государство берет на себя скупку излишка, составляющего X2 минус X0. Этот излишек как бы снимается с рынка, складируется за счет государства и может быть либо выпущен на рынок позже, когда цена поднимется выше гарантированной вследствие неурожая в последующие годы, либо продается на внешнем рынке по более низким мировым ценам. Такова была практика регулирования рынков пшеницы, кукурузы и некоторых других видов зерна, начиная с 1950-х годов. Политика стабилизации цен в долгосрочном аспекте ведет к устойчивому перепроизводству, так как фермерам становится выгодно производить больше равновесного количества X0. Так оно и случилось в США. В результате, в дополнение к стабилизации цен, стало применяться государственное регулирование посевных площадей. Гарантированная цена распространялась только на урожай, полученный с максимально дозволенной площади. Фермеры и здесь нашли лазейку, вкладывая дополнительные доходы в повышение урожайности. В конечном счете государству пришлось пойти на такое регулирование, при котором гарантируется только некоторый уровень дохода фермера, независимо от засеянной площади. Задание. Попробуйте графически изобразить, как выглядит регулирование посевных площадей и регулирование фермерского дохода. Обратите внимание, что при регулировании гарантированного минимального дохода допускается в определенных пределах вариация государственной цены. Она меняется в обратной зависимости от количества продукции, как бы имитируя в некоторых границах свободное рыночное ценообразование. Государственное регулирование в сельском хозяйстве стран с развитой рыночной экономикой обязательно связано с долгосрочной динамикой соотношения между ценами и издержками. Сельское хозяйство с его большим числом независимых производителей в принципе максимально приближено к модели свободной конкуренции. Вместе с тем, когда сельские производители приобретают выпускаемые промышленностью производственные товары, горючее, удобрения, сельскохозяйственные машины и тому подобное, им противостоят промышленные фирмы, которые функционируют, как правило, на олигополистических началах. Цены средств производства для фермеров колеблются мало и имеют тенденцию к систематическому росту, как правило, обгоняющему рост сельскохозяйственных цен в долгосрочном аспекте. Возникают так называемые ножницы цен. Это вызвало необходимость регулярно корректировать гарантированные государством цены индексируя их по так называемому паритету. За паритет принимается некоторое исходное соотношение между сельскохозяйственными и промышленными ценами, которое полагается приемлемым, а фиксированная цена повышается по мере роста паритета. Страница 187. Аналогичная система существует в рамках Европейского сообщества ЕС, а также практически во всех развитых странах. В результате цены на продукцию сельского хозяйства повсюду оказались там существенно выше мировых цен, по которым продается более дешевая продукция менее развитых стран. Чтобы не подорвать собственное сельское хозяйство, богатые страны вынуждены, с одной стороны, поддерживать высокие ввозные пошлины на сельскохозяйственные товары, а с другой стороны, выплачивать экспортерам субсидии при вывозе отечественной сельскохозяйственной продукции за рубеж. Общая сумма субсидий на поддержание сельского хозяйства богатых стран оценивается в 100 миллиардов долларов. В России также предусмотрены субсидии на сельское хозяйство. Неолиберальные экономисты и их представители в органах власти постоянно требуют ликвидации этих субсидий, утверждая, что это не соответствует рыночной практике. В действительности, из-за открытости нашего внутреннего рынка, в отличие от богатых стран, российские производители поставлены в невыгодное положение, так как экспорт продукции из США и ЕС продолжает субсидироваться. Например, установлено, что голландское или датское сливочное масло может быть у нас в рознице дешевле вологодского только потому, что импортное масло субсидируется, тогда как наше не защищено пошлинами. Кроме того, в нашем сельском хозяйстве большинство производителей нерентабельно вследствие тех самых ножниц цен, против которых в развитых странах уже давно приняты необходимые меры. Как всегда, когда речь идет о государственных гарантированных ценах, возникает проблема их правильного установления. Такие цены должны быть как можно ближе к средним ценам равновесия, с тем, чтобы не допустить ни перепроизводства, ни товарных дефицитов. Но это решает проблему только с точки зрения отдельных рынков. Остаются проблемы распределительной неэффективности. Дело в том, что даже если цены приближены к равновесному уровню, предложение равно спросу, они все равно значительно выше тех, что заплатил бы за сельскохозяйственные товары рынок при свободном ценообразовании. В отсутствие государственного регулирования ресурсы должны были бы систематически уходить из сельского хозяйства, обрекая производителей на постепенное вымирание, причем это касается не только нашего сельского хозяйства, которое запущено и отстало во многих отношениях, но и самого передового, высокопроизводительного фермерского хозяйства США и стран ЕС. И это при том, что население не может обходиться без продукции сельского хозяйства как главного источника продовольствия, необходимого для поддержания жизни. Этот парадокс показывает, насколько условны понятия экономической эффективности в том виде, как они понимаются неоклассической теорией. Жизнь вносит поправки в теорию, делая необходимым государственное регулирование, которое противоречит теоретическим постулатам. Но интересно, что, делая исключение для продовольствия и другой продукции сельского хозяйства, капиталистическая практика и теория не допускают такого же субсидирования для сфер духовного производства, о которых говорилось выше. Люди не могут прожить без хлеба и масла, но считается, что они могут прожить без театра, книг, журналов и так далее. Таким образом, современное общество выбирает общественные приоритеты, далеко не всегда считаясь с действительными интересами его членов. Между тем, общество должно заботиться о сохранении своей национальной культуры не меньше, чем о сельском хозяйстве, даже если это противоречит рыночным установкам. Государственное регулирование применяется, хотя и в меньшей степени, на рынках сырья, особенно там, где добывающее производство раздроблено. Страница 188. Например, в течение длительного времени существовали межправительственные соглашения по стабилизации цен на натуральный каучук, олово и ряд других товаров, производимых преимущественно в бывших колониях. Для стабилизации цен заинтересованные государства договаривались о создании так называемых буферных запасов, которые позволяли регулировать совокупное предложение на рынке, приближая его к спросу. Опять-таки необходимость в таком регулировании объяснялось тем, что промышленность развитых стран не могла обойтись без достаточного количества сырья. Развитие синтетического сырья и натуральных заменителей позволили в последние 2-3 десятилетия обойтись без такого регулирования. Статистика цен показывает, что мировые цены сырья колеблются значительно больше, чем цены готовой промышленной продукции. Поскольку сырье в основном добывается в развивающихся странах, неустойчивость цен способствует обогащению промышленно развитых государств. Ножницы цен на этих рынках действуют в пользу последних.